Глава 31. Следующим утром в редакции «Утки» все собрались ни свет ни заря, включая Драка. На лицах читалась мрачная решимость. Мне было не по себе. Я не знала, чего ожидать дальше, и от этого сковывал страх. Он липкими лапками касался позвоночника, вышибая из легких дыхания. Ведь Аина — наша убийца. «Значит, вечером...» Гилберт крутил в руках письмо, которое утром получил Мик. «Да», — кивнул Микаэль, — «Аина будет ждать нас в 7. Я предупредил, что буду не один, и хочу познакомить ее с родственниками. Так что, конечно, вшестером не пойдем, это подозрительно, но Драк может пойти со мной». Чуть обернулся к прадеду, тот кивнул. «Нэнси выдам за свою сестру», — добавил предок. «А ты, Гил, с Аиной лично знаком?» «Нет, но она могла где-то меня видеть». «Значит, представим настоящим именем. Пусть думает, что ты решил заработать вес при дворе, даже если вы где-то сталкивались ранее». «Что делать нам?» — спросил Эл. «Ждите у дома на всякий случай», — ответил Гил. «Мы не знаем, что собой представляет Аина. Все-таки на ее счету могут оказаться жизни двух девушек». «Хорошо, но тогда давайте договоримся. Какой вы дадите знак, если что-то пойдет не так?» «Думаю, вы услышите, если в доме завяжется потасовка». Гил прошелся по комнате. «Но Аина ведь там не одна. Это большой улей, наполненный слугами, которые кинутся на помощь хозяйке. Поэтому в наших интересах действовать без шума. Драк, сумеешь?» «Постараюсь». Остаток дня мы потратили на подготовку. Я беспокоилась о Микаэле. Он выглядел подавленным. И даже начинала сомневаться в том, что между ним и его невестой не было любви. Или это уязвленное самолюбие? Разочарование? Мик не был особо открытым человеком, поэтому эмоциями не делился. Да и кем я была для него? Просто коллегой. Но и с Гилом, и с ребятами он почти не разговаривал. Даже Драк начал беспокоиться. На обеденном перерыве он подошел к Мику и шепнул ему что-то. И Микаэль ушел следом за предком. Оставалось надеяться, что оба вернутся в целости, потому что они никогда не разговаривали спокойно. Но мои опасения были напрасны. Когда Драк и Мик появились снова, они будто заключили перемирие, и лицо Мика немного просветлело. Вечером я надела удобное платье, неизменную шляпку для сбора доказательств, накинула тонкую шаль. Погода выдалась прохладная, несмотря на разгар лета. Страх никуда не делся. Стал только больше, и если бы не присутствие друзей, я бы не рискнула пойти к Аине. Никогда. В Магобиле мы привычно ехали вчетвером. Я, Драк, Микаэль и Гилберт. Надо же, я ведь работаю в утке лишь около месяца, а уже привыкла во всем на них полагаться. На небольшом расстоянии от нас двигался Магобиль поскромнее, там находились Эл и Лита. Невеста Микаэля жила в квартале у реки. Ряд красивых особняков, отгороженных высокими витыми заборами, заставлял жалеть о том, что жить в таком районе могут только избранные. Но когда я думала, что скрывается за дверями некоторых из них, понимала, что очарование напускное, как мираж. Взять ту же Аину. Ведь у нее была благосклонность принца, положение в обществе, богатый жених. Да, Конрад нашел другую. Но этого и следовало ожидать. Зачем же было убивать соперницу? Магобиль замер, и Гил подал мне руку. Особняк семьи Бериуд был просто огромен. Меня поразили белоснежные колонны у входа, изящные витражи окон, парковые скульптуры вдоль подъездной дорожки. Не дом, мечта. «Не зевай, Нэнси», — шепнул Гил. Мы быстро миновали оставшиеся до двери расстояния, нас уже ждали. Слуга распахнул дверь и согнулся в поклоне. Мик прошел мимо, не удостоив того взглядом. Следом вошел Драк, и, наконец, мы с Гилом. «Прошу за мной, ваша светлость, Лианы, Лия». Другой слуга перехватил нас в коридоре и повел наверх по белой мраморной лестнице, усланной тонким ковром. Как же красиво! На втором этаже мы прошли через анфиладу комнат и очутились в милой девичьей гостиной, выполненной в персиковых тонах. Стоило слуге предложить нам напитки и закуски, как противоположная дверь открылась, и в комнату вошла юная девушка в сопровождении старушки-няни. Няня присела в реверансе и шмыгнула в кресло, делая вид, что ее здесь вообще нет, а девушка протянула Мику обе руки. «Я так рада, что вы наконец-то вспомнили обо мне, лорд Астрий», — мелодично произнесла она. «Красавица! Белокурая, как и дочь короля, с точенным, будто вырезанным скульптором лицом, большими голубыми глазами, маленьким носиком и губками-бантиком. Кукла, не человек. Я не верила, что у нее могло хватить изворотливости сшить платье, как у принцессы, прийти и убить соперницу». «Счастлив видеть вас в добром здравии, леди Берриот!» Мик мазнул губами по ее ручке. «Мой троюродный дядюшка, лорд Драк Астрий, приехал несколько дней назад из своего имения и жаждал познакомиться с вами». «Безмерно рад!» — Драк сверкнул белозубой улыбкой. «Это его кузина Нэнси и ее жених, господин Гилберт Максон», — представил нас Мик. «Очень мило с вашей стороны, что вы нашли время посетить меня!» Аина улыбалась, и ямочки играли у нее на щеках. «Присаживайтесь. Сейчас родители в отъезде, и меня редко посещают гости. Так скучно». «Что же, мы здесь, чтобы вы перестали скучать, юная леди». Драк взял инициативу на себя. «Мы с Миком довольно близки, и я беспокоился о ваших отношениях, признаю. Теперь вижу, что не стоило, и вы без сомнения достойная девушка. У меня есть к вам только один вопрос». «Какой же?» Аина вернула Драку улыбку. «Зачем вы убили Виниту Портлин и Динару Ирвис?» «Что?» Аина подскочила на ноги, но Драк в мгновение ока очутился рядом с ней, схватил за плечи и заглянул в глаза. Взгляд девушки стал рассеянным и мутным. «Так зачем же?» «Я не убивала», — произнесла леди Берриот. «И почему я вам не верю?» «Потому что я вам лгу». Аина жестоко усмехнулась, и в комнату ворвались люди. Их было много, не меньше 10, на каждом черный плащ и маска. Гил и Мик тут же прикрыли меня, но я уже призвала магию. Вот только сила, вернувшаяся после контракта с Драком, снова не желала меня слушать. Драк дернулся и вдруг замер. Его тело будто опутали серебряные нити. «Не делайте лишних движений, лорд Даниан!» Медленно подошла к нему Аина и улыбнулась. Сладко до приторности. «Признаюсь, я надеялась, что вы почтите меня своим присутствием после того, как танцевали на балу с принцессой и тайно с ней виделись. Дурочка Адели не умеет держать язык за зубами. Но с ней я поговорю после. А сейчас жажду изучить такой ценный подарок. Вы ведь все еще живы». «И умирать не собираюсь», — процедил Драк, стараясь вырваться. Но сеть останавливала его магию, как и нашу. Я поняла, что и вовсе не могу пошевелиться, будто кто-то цепью сковал. «А это мы еще увидим. Позволите пригласить вас на небольшую прогулку?» Помощники Аины схватили Драка и потащили прочь. «А этих куда?» — поинтересовался один из мужчин. «С нами, чтобы Астрий был сговорчивее. И быстро, у нас мало времени». Страх сковывал тело так же действенно, как серебристые нити заклинания. Нас подхватили под руки и потащили по коридору. Не туда, откуда мы пришли. Значит, к черному выходу. Только бы Эл и Лита заподозрили неладное, потому что у нас самих шансов выбраться не было. Я не верила в то, что происходит. Не могла поверить. Хотя чего ожидать от убийцы? Нас притащили к магобилям и втолкнули внутрь, меня вместе с Гилом, Драка и Мика в другой. «Шевельнетесь, один из вас лишится жизни. Я сама выберу, кто», — пообещала Аина. «Будто мы могли шевельнуться». Я прижалась к Гилберту, опустила голову ему на плечо. Магобиль мчался куда-то через весь город. Путь от нас не скрывали. Значит, назад не вернуться. «Все будет в порядке, Нэнси», — прошептал Гил. «Молчать», — рявкнул на него водитель. «Что делать? Без магии, без способности двигаться мы беспомощны. Неужели на этом все и закончится? Да, я знала, что мы имеем дело с убийцей, но не могла подозревать, что итог будет таким. Наконец Магобиль остановился. Мы были где-то на окраине города. Вокруг простирались покосившиеся домишки. Тот, к которому потащили нас, ничем не отличался от собратьев. Старая крыша, гнилые ступеньки, которые опасно скрипели под ногами. Нас дотащили до жилой комнаты. В полу уже зиял провалом открытый люк. «Шевелитесь!» И меня чуть ли не столкнули вниз по крутым ступеням. Я едва могла перебирать ногами. Слезы душили и мешали разглядеть путь. Наконец спуск закончился, и мы очутились в огромном каменном зале. Здесь не было ничего, кроме большого алтаря, вокруг которого горели свечи. «Итак, мы на месте». Аина вышла вперед. «Рада приветствовать вас в обители Ордена Веленитов. И как его глава предлагаю чувствовать себя как дома». «Что?» — Гил не удержал возгласа. «Но принц Конрад всего лишь слухи», — улыбнулась Аина, и от ее улыбки стало жутко. «Удобное прикрытие, которое решило показать характер. Думал, что мы допустим его связь с третьесортной актрисой». «А я-то думала, все дело в любви». Хотя, может, Аину не так волновала честь Конрада, как то, что любовь между ними сошла на нет. Это казалось куда более логичным. Нет никого страшнее обиженной женщины, особенно когда в ее руках такая власть. «Адина?» — спросил Гил. «Зачем понадобилось убивать вторую девушку? Она вас шантажировала?» «В точку», — благосклонно ответила Аина. «Она узнала меня там, в театре, но никому не сказала. Зато хотела получить большую сумму денег, за что и поплатилась. Что ж, вы провели хорошую работу, господин Гилберт Максон. Или лучше, лорд Гилберт Шайен?» «Увы, Конрад не держит слова, и титул прошел мимо вас. Но ничего, вам он уже ни к чему». «Зачем мы здесь, Аина?» — заговорил Драк. «Вы же понимаете, что троих из нас будут искать, я не в счет». «А вы еще не поняли, лорд Астрей?» Девушка поправила белокурую прядь. «Орден Веленитов, который основал ваш сын, уничтожил вас больше полувека назад. И вдруг появляетесь вы, живой. Значит, слухи о вашем бессмертии совсем не слухи». «Хотите вечной жизни?» — усмехнулся Драк. «Увы, вас она не ждет. Хотя я бы с удовольствием посмотрел, как вы медленно теряете человеческий облик». «Вы зря отказываетесь», — Аина замерла перед ним. «Я предлагаю вам равноценный обмен. Ваше заклинание — в обмен на жизнь единственного правнука. Он, в отличие от сына и внука, с орденом не связан. Так должен ли Микаэль платить по счетам родителей?» Драк молчал. Его лицо посерело и казалось маской. «Не смей соглашаться!» — воскликнул Мик. «Я сам решу!» — чуть повернул голову Драк. «И я отказываюсь. Что такое наши жизни против того зла, которое причините вы миру, получив власть? Нет, Аина. Мой ответ — нет». «Дело ваше». Аина жестко усмехнулась и взмахнула рукой. Движение одного из членов ордена я едва успела заметить. Он тенью метнулся к Мику и вонзил кинжал ему в грудь. Мик, кажется, не понял, что случилось, только охнул и медленно осел на пол. «Нет!» — раздался не крик, рев. Путы, удерживающие Драка, сверкнули и осыпались серым пеплом. Он кинулся к Микаэлю, занес ладони над раной, и из них полился ровный свет. «Ар-э-ми, да-э-ми!» — раздались слова на неизвестном языке. «Ар-де-ми, са-э-ри, а-э!» Свет иссяк. Мик остался неподвижно лежать на полу. «Нет, только не это!» Я рванулась туда, но путы держали крепко. «Неужели это конец?» «Не вышло!» Драк растерянно оглянулся на нас. «Но почему?» Вокруг его тела снова блеснула сеть заклинания. «Что, не получилось?» Расстроенно спросила Аина. «Жаль, ваш правнук умер зря. Но заклинание я запомнила. Может, разберусь, что пошло не так. Благодарю за содействие и оставлю вас ненадолго. Раз уж вы не хотите делиться бессмертием, придется поделиться магией». Она развернулась и пошла к двери. Половина охранников вышли за ней, остальные остались с нами. Драк сидел на полу и казался не живым человеком, а изломанной куклой, внутри которой вдруг замер механизм. Черты его лица заострились. Он смотрел в пол и даже не шевелился. У меня в груди тоже все оборвалось от боли. Разве я думала, что Мик стал мне настолько родным? А теперь он мертв. Мертв. Осознание приходило постепенно, и чем больше я осознавала, тем больнее становилось. Нет, почему? Почему все так случилось? «Что ты еще нам не рассказал, Даниан Астрый?» — глухо спросил Гил. «Какое отношение имеет Орден к твоему превращению в призрака? Хоть перед тем, как мы умрем, признайся, тебе ведь с этим жить». Драк поднял голову. Его глаза блестели, будто от непролитых слез. Он посмотрел на охранников, грустно улыбнулся. «Орден Веленитов был создан, чтобы меня убить», — ответил тихо. «Создан моим сыном, по приказу короля, которому тот был верен до последнего вдоха. Король Эвиар умел привлекать людей на свою сторону. Умел красиво говорить и только. И никак не мог смириться, что его любимая супруга любила меня. А еще Эвиар был трусом, каких не видывал свет. Он боялся, что однажды я приду за ним и отберу у него трон. И я пришел. Только трон мне был ни к чему, а орден к тому времени уже существовал. Так и случилось, что орден Веленитов — это союз магов, единственная цель которых — либо меня убить, либо держать в подчинении. Вы сами видите, они возжелали бессмертие, бессмертие, которое могу дать только я. Но ритуал... ритуал не подействовал. Драк снова опустил голову. Я ощутила, как по щекам катятся слезы. Он снова потерял близкого человека. Последнего, кто у него оставался. И он мне не врал, когда рассказывал о коварстве короля Эвиара. Вдруг я ощутила, как исчезают путы, и в голове вдруг прозвучало: «Не шевелись». Почему-то это было сказано голосом Литы. Гил тоже едва заметно обернулся, но тут же выпрямился. Видимо, ему поступил такой же приказ. «Друзья здесь? Как они сняли заклинание Аины? Неужели... Лита?» Гил говорил что-то об особой силе ведьмочек. Может ли это быть она? «По моему сигналу, вперед. И, собственно, вперед». Я сорвалась с места. Ближайший ко мне член Ордена даже опомниться не успел, как оглушило его заклинанием. Второй встречал меня уже наготове. Чем бы его приложить, чтобы мало не показалось? «За Мика!» — собрала магию в кончиках пальцев и импульсом отбросила к стене. «Нэнси, осторожно!» — это подоспел Гил, отражая направленную на меня атаку. Мы стали спиной друг к другу, чтобы легче было обороняться. Теперь я наконец-то увидела Элла и Литу. Они будто выступили из тени. Как они вообще сюда пробрались? Зато эльф крошил врагов так, что те боялись подходить. Никогда не думала, что Эл настолько виртуозно владеет мечом. А вот два охранника уже и не подумают. «Мик!» — Драк склонился над правнуком. «Мик, услышь меня, пожалуйста!» И снова заговорил нараспев. Только теперь энергия вокруг него клубилась иначе. И, кажется, слов было куда больше. «Неужели он обманул Аину? Что за заклинание тогда применил?» Додумать я не успела. Едва отразила огненный сгусток, и черным пятном на стене стало больше. Попыталась добраться до огненного мага, но тот отбил атаку и выскочил за дверь. Сейчас придет подмога. «Надо уходить!» — крикнула Гилу. «Нельзя! Она же сбежит!» «Уходим!» — Драк поднялся в полный рост. «Значит, его заклинание снова не подействовало. Как больно!» «За мной!» — махнула рукой Лита, и мы кинулись к двери. Дорогу тут же преградила парочка в плащах, но Драк щелкнул пальцами, и они упали замертво. Я оглянулась и испугалась. В бешенстве Драк был страшен. Его светлые волосы развивались, словно в подземелье был ветер, а глаза светились голубыми искрами. «Неужели это наш Драк?» «Не зевай!» — перехватил меня Гил. «Надо выбраться, пока не стало поздно!» Мы взлетели вверх по ступенькам. Драк двигался вперед рядом с Литой. Гил следил, чтобы я не свернула себе шею, а замыкал процессию Эл. И я бы пожалела тех, кто решился столкнуться с его мечом. Наконец мы очутились в домике. Здесь тоже была охрана, но, видимо, Эл с Литой успели о ней позаботиться. Оба стражника спали, будто дети, и не слышали, как мы уходили. Свобода близка. Ночной ветер ударил в лицо, я дышала и не могла надышаться. «Магобиль за углом!» — крикнула Лита. Вот только выйти со двора мы не успели. Вдруг на месте забора взметнулась сияющая стена, а за спиной послышался голос Аины. «Как невежливо, господа, уйти не попрощавшись! Не выйдет!»